Глава 25. Я хотела сказать «да», но горло свело спазмом, и ни звука выдавить не получалось, хотя еще минуту назад я была ужасно храбрая, улыбалась и даже шутила. В глазах лорда Рикардо промелькнула паника, и тогда я просто кивнула. И второй раз, и третий на всякий случай, чтобы уж точно сомнений в моем согласии не оставалось. Взгляд коленопреклонного мужчины выразил явное облегчение. Его сиятельство вытащил из кармана бархатную коробочку со знакомым вензелем на крышке, открыл ее непослушными пальцами и повернул ко мне. Перстень был изумительным и очень-очень-очень дорогим. От того самого ювелирного дома, чьи украшения были известны на все королевство. А еще это явно не фамильная драгоценность. «Я подумал, что вы заслуживаете чего-то нового, созданного специально для вас. Не хочу, чтобы вы носили то же кольцо, что моя мать. Это я заказал перед отъездом в приграничье. Вчера забрал. Позволите?» Конечно же, я позволила надеть его мне на палец. Оно было немного великовато. Я все же ощутимо похудела за долгое путешествие. Но тут ободок слегка потеплел и уменьшился в размере, плотно охватив мой палец. Ого, кольцо не просто украшение, а еще и в некотором роде артефакт. Оно зачаровано. «Очень красиво», — прорезался у меня наконец голос. «И да, я выйду за вас замуж, Рик». «Я люблю вас», — просиял он, но тут же не удержался от легкого укола. «Вот видите, не так уж это и сложно назвать меня по имени, да, Эри?» Рассмеявшись, я кивнула. Маркиз поднялся с колена, потянул меня за руку, чтобы я встала, и... поцеловал. Совсем легко, скорее лишь обозначив поцелуй и то, что я отныне его невеста. А он теперь имеет право на некоторые вольности. Я краснела, улыбалась и была безумно счастлива, и вдруг... зал взорвался аплодисментами. «О, боги! Мы же среди множества людей и нелюдей! И они все видели! А я так перенервничала и настолько отдала все свое внимание мужчине, которого люблю, что совсем забыла, что мы не одни!» «Поздравляем, ваше сиятельство!» — прогудел сидящий неподалеку лорд. «Я видела его на королевском балу, и, кажется, мы были даже представлены друг другу. Запамятовала». «Маркиз, леди, примите искренние поздравления. Рада за вас!» Мы с Риком улыбались, держались за руки и кивали знакомым и не очень знакомым дамам и господам. Чувствую, уже к утру вся столица будет знать, что его сиятельство маркиз Рикардо ди Кассано сделал предложение некой леди Эрике Диалдре. Да-да, той самой, которая его ассистент. И она же жутковатая вестница смерти. И ей же благоволили их королевские величества. Мы с Рикардо все-таки поужинали. И даже получили тот самый десерт, во время которого и должны были произойти признание и предложение. И допили игристое эльфийское вино. Даже обсудили, что свадьбу затягивать не будем. Публично мы только что обручились. Свидетелей множество. Значит, уже через месяц можно пойти к алтарю. А за это время пошить свадебные наряды, разослать приглашения и подготовить праздник. Я, правда, намекала, что месяц мало, с учетом расстояния и того, что некоторые гости, возможно, будут ехать издалека. «Вы имеете в виду кузину?» — спросил Рик. «Нет, она точно не успеет ни получить приглашение, ни приехать. К тому же она сама только вышла замуж и, вполне возможно, уже ждет ребенка. Вы же знаете, в провинции так принято — обзаводиться наследниками как можно скорее. Так что нет, с моей стороны будут только Лексенталь и Кассель». «Однако...» — хохотнул мой жених. «Ладно, тогда гости будут лишь мои. Но я приглашу только тех, кто живет рядом. Эри, не обижайтесь, но мне хочется как можно быстрее назвать вас своей женой и иметь право на многое». Я улыбнулась и задумчиво покрутила обручальное кольцо. Многое. А мне бы хотелось знать чуть больше. Я ведь даже не целовалась по-настоящему ни разу. Не считать же те слюнявые попытки мальчишек, пытавшихся меня зажать в угол в юности. Там я, не раздумывая, била, куда дотягивалась, и не стеснялась применять магические умения. А то ж все просто. Что можно одному, можно всем. Так что нет было единственным ответом для всех и каждого. И относительно меня, и касательно Марики. Правда, приходилось порой хворостиной отгонять не только парней, но и сестру. Что же касательно знаний, а не съездит ли мне на обед к леди Маране? Уж такая невероятная, ослепительная и опытная женщина подскажет мне что-нибудь. Наверное. Впрочем, мысль мелькнула и убежала. Не знаю, продолжу ли я общение с этой странной женщиной, или же мы будем сталкиваться лишь при дворе на различных мероприятиях. Поживем и видим. Потренироваться в поцелуях мне удалось в экипаже, когда мы ехали домой. Сейчас мы были жених и невеста, и вот, я еще пока ничего не умею, но быстро учусь. Когда мы приехали в особняк, я прошла вперед, а лорд чуть замешкался, И тут я услышала заговорческий шепот за спиной. «Ваше сиятельство, ура? Или ой?» Я удивленно обернулась и увидела Мону, Аниту и Эмиля. «Ура!» Точно так же заговорчески прошептал он им в ответ и подмигнул. «Ура, леди Эрика!» Бросилась ко мне моя горничная. «Ой, как же мы рады!» «Что?» — опешила я. «Леди, вот и правильно!» Улыбнулся мне дворецкий и поклонился. «Мы счастливы, что вы будете нашей госпожой. А уж как господин Лексенталь будет доволен, и не передать». «Так вы... знали?» У меня брови поползли на лоб. «А как же, леди?» Часто закивала Мона. «Его сиятельство собирался вам сделать вечером предложение, а мы все кулачки держали и богам молились, чтобы вы согласились». «Ну, вы даете!» Выдохнула я и рассмеялась, глядя на это самое сиятельство, которое стояло чуть в стороне и было неприкрыто счастливо. Поймав мой взгляд, он улыбнулся и развел руками. «Они сами, Эри, увидели кольцо, которое привезли от ювелира, и приперли меня к стенке. Мне пришлось признаться им, что я собираюсь вас... тебя схватить и никогда не отпускать». Слухи и сплетни разлетаются стремительно, хуже эпидемии. А столица хуже, чем деревня. Это доказанный факт. Иначе как объяснить, что когда мы приехали утром на службу, нас прямо со ступени в здании магического надзора стали поздравлять и бурно радоваться за наше счастье? А зайдя в свой кабинет, я увидела букет в вазе, коробку конфет и открытку от коллег. А спустя пару минут и они сами стали заходить и выказывать радость от грядущего события. «Ну откуда?» — оторопело выдохнула я, глядя на герцога Антиона, явившегося первым. «Эрика, вы ведь позволите к вам так обращаться на правах старинного друга вашего жениха?» «Так вот, Эрика, после вашего публичного обручения уже через час весь город знал, что одного из самых завидных женихов королевства беспринципно и нагло увела у всех из-под носа некая предприимчивая особа. И волосы бы ей повыдергать, да страшно, ведь она вестница смерти и служит в магическом надзоре под патронажем королевской семьи». «Какая жуткая дамочка!» — прыснула я от смеха. «Да, кошмар!» — подмигнул мне его светлость. «Эрика, учтите, к алтарю вас поведу я. Знаю, что вы сирота и отца у вас нет, так что забираю себе эту почетную обязанность и, наконец-то, женю друга. Позвольте поцеловать вам руку и еще раз пожелать счастья. И пойду поздравлю Рика». А вечером накануне выходных приехал из лицея Лексенталь. Ворвался в особняк и с порога завопил на весь дом. «Эрика! Где моя любимая, наконец-то, почти мачеха? Да я тебя обниму, а то я сейчас лопну от счастья!» «Ты чего кричишь?» Ошалело выпалила я, выбегая в холл. «Ура!» — заорал мальчишку, увидев меня, и бросился обниматься. «Как же я рад! Мы тебя все-таки поймали! Ты теперь навсегда наша! Чур, к алтарю тебя веду я!» Это сомнительное счастье уже забрал герцог Антион. «Пусти, задушишь!» «Вот ведь ушлая светлость!» — улыбаясь во весь рот, выпалил он. «Ладно, тогда я буду подружкой невесты!» Тут он хохотнул. «Помнишь, в первый день, когда мы с тобой только познакомились, ты обещала, что если не удастся избежать свадьбы, я понесу твою фату и буду осыпать тебя лепестками роз. Время пришло. А еще именно я буду у алтаря держать подушечку с кольцами. И не спорь, отец где? Я хочу его поздравить». «И не собиралась спорить, бесценная моя подружка невесты», — прыснула я от смеха. «Он во дворец уехал. Кронпринц Дамиан и его светлость Дисперо пожелали отпраздновать помолвку друга». «Ага, значит, напьются. Эрика, сегодня ужинаем вдвоем. И ты мне все-все расскажешь и про вас с отцом, и про твою сестру, и про поездку, и про приграничье, и про нечисть. О, мои одноклассники чуть зубы не скрошили, так скрипели ими от зависти к твоим подаркам. Вот. И ты не представляешь, как я скучал по тебе и как счастлив, что ты снова здесь, с нами». «Есть хочешь?» «Все хочу. Эрика, когда свадьба? Я требую, чтобы как можно быстрее. Давайте завтра или через неделю. Успею тебе за неделю шить платье». «Свадьба через месяц, примерно. Я не знаю, мы точно дату еще не обговорили. Нужно же составить список гостей, заказать праздничный банкет, украшения, наряды». «Ой, брось, все это дело специальной службы. Завтра с тобой с утра поедем и все закажем. Я знаю, где и у кого. У моего одноклассника тетка любит всякие балы закатывать и постоянно нанимать специалистов. Дориан говорит, что все всегда шикарно и изысканно, а балы его тетки пользуются славой. И платье! Платье непременно!» «Ты собираешься ездить со мной?» – удивилась я. «Все же обычно парни и мужчины не любят такое». «Конечно! У меня всего два выходных дня. Хочу лично проследить, что все будет делаться быстро и качественно. А то еще начнут затягивать сроки. А я так не согласен. Я решительно требую все ускорить, чтобы ты уже окончательно, бесповоротно стала членом нашей семьи и никуда не исчезла. И сестричку. Я жду сестричку. Лучше двух. И братишку. Можно тоже парочку. С ума сошел? Я не согласна на такое количество детей, рассмеялась я. Пойдем, ты переоденешься и будем ужинать. Ничего не сошел. У тебя же близнецы в роду есть? Сама говорила, что отец. Значит, у вас это наследственное. Слуги радостно переглядывались, слушая нашу беседу. И тоже кивали. Мол, да-да, девчонок нам и мальчишек, и побольше.